Глава 46. У каждого свои секреты. Эйден задумчиво запихнул очередной рулетик в рот. «Хотя ты же говорила, что бродяжничала, да и в темном городе обитают люди со всех концов королевства». Сердце пропустило удар, но я посчитала, что если продолжу молчать, то выглядеть это будет гораздо подозрительнее. Я просто видела, как таким образом готовили баклажаны и не только, а творог — это очень удобный и интересный продукт, ведь с ним можно делать и сладкие начинки, и соленые, например, как это. Такую можно и на хлеб намазать, и в горбушку натолкать, и внутрь блина, тонкой лепешки или какого-нибудь овоща завернуть. Решила сегодня попробовать сделать вот так, раз нашлись баклажаны. Если не понравилось, могу в следующий раз их просто потушить с другими овощами. Резко встряхнувшись, словно выныривая из каких-то своих мыслей, Эйден запротестовал. «Нет, нет, прости, не хотел тебя обидеть, Лара. Так вспомнилось просто. Не бери в голову». «Ага, не бери в голову. В какую? Ту самую, которую отрубят инквизиторы, если решат заменить сожжение на костре эшафотом и плахой?» Но Эйден больше к теме необычных блюд, приготовленных мной, не возвращался, а мне так и вовсе не следовало заострять на ней внимание. Тем более, что отвлеклась на мытье посуды. Вернее, даже не так. До сегодняшнего утра я мыла ее вручную, как и Эйден. Но сегодня он просто аккуратно сложил все в раковине, набрал воды, чтобы верхняя тарелка была полностью ею покрыта, а затем бросил на дно мойки какой-то камень. Пока я удивленно хлопала глазами, он выдернул пробку, а затем начал расставлять посуду по шкафам. «Чистую!» «Я так подумал, что слишком много времени занимает возня с грязной посудой. Вот и решил проверить, смогу ли повторить один артефакт, который используется во дворце. Как видишь, все получилось. Если на такое количество, то заряда на месяц должно точно хватить. Потом нужно будет снова немного магии влить», пояснил Эйден, ополаскивая тот самый камень под струей воды, а затем убирая на нижнюю полку. «Здорово! Это же теперь не нужно будет возиться с грязными сковородками и кастрюлями!» От громкого хохота, раздавшегося после моего радостного вопля, даже кружки, стоящие на полке, зазвенели. «Ты не поверишь, Лара, но именно возня с ними и натолкнула на мысль, что хорошо было бы упростить этот процесс». «Да уж, воистину, лень — двигатель прогресса. Я, конечно, слышала несколько раз, что после оставления мужей на хозяйстве на пару дней в семьях тут же оперативно заменялись на новые сломавшиеся стиральные машины и посудомойки, но увидеть воочию подобное в другом мире... Может, стоит намекнуть Эйдену на стиральную машину?» «Лара, ты так странно смотришь. Что-то не так или стало плохо? Может, приляжешь?» «Нет, со мной уже все в порядке. Просто подумала, а нельзя ли так же с грязной одеждой? Ну, чтобы камушек какой кинуть в воду, а она оп и чистая». Эйден присел напротив меня и подставил под щеку кулак. «Лара, а ты думаешь, что сорочку, которую тебе вернул несколько дней назад, я стирал руками?» У меня загорелись не только щеки, но, кажется, еще и уши. Как-то совсем упустила из вида с этими полусонно-отъедательными днями, что на стуле появилась чистая сорочка. Просто переоделась, совершенно не задумываясь, а ношеную положила на подушку, чтобы потом постирать. Да как-то о ней потом и не вспомнила. Я закрыла лицо ладонями, чтобы хоть как-то остудить пылающие щеки. «Извините, я как-то не заметила, а потом забыла». Эйден забарабанил пальцами по столу, продолжая прожигать меня своим взглядом. «Так стыдно, мне еще никогда не было за свою рассеянность. Даже когда болела раньше, подобного не случалось, ведь фактически не имела больничных, всегда нужно было о ком-то заботиться. Вначале о племяннике, потом об отце, затем за матерью ухаживать». «Лара, а как ты до этого стирала свою одежду? Ты ведь ее точно стирала? Ведь запах яблок становился все менее явным со временем. Руками?» Я кивнула. «А как еще? На ночь застирывала, потом хорошенько отжимала, встряхивала и развешивала у камина. К утру обычно высыхало все». «Понятно. То есть ты и тогда, после ванны, хотела вручную сорочку постирать?» «Ну да, а что не так? Тоже нельзя было?» Эйден поморщился, но затем встал и протянул руку. «Пойдем со мной, покажу прачечную». «У вас есть прачечная?» Вроде простой вопрос задала, а в итоге едва не впечаталась в спину Эйдена, когда он резко остановился и обернулся, видимо, чтобы убедиться, что не шучу. «Конечно. Странно, что ты ее не нашла, когда убиралась на первом этаже». «В принципе, это ему могло показаться странным, а я действительно могла не догадаться о предназначении помещения. Как оказалось, недалека была от истины в своих предположениях. Рядом с подсобкой, в которой хранились метелки, ведра и тряпки для уборки, оказалась комнатка с большим чаном и странным кристаллом на стене, напомнившим почему-то обычный выключатель, если исходить из расположения. Рядом с чаном стояло три корзины, разные по степени заполненности. В одной находились явно сорочки, в другой какие-то вещи Эйдена, а в третьей — постельное белье и полотенце. Лара, ты сюда заходила до этого?» «Да, один раз, тут было пусто. Точнее, вот сейчас я бы еще догадалась, что здесь можно постирать, так как вижу грязные вещи. Но до этого их не было, поэтому решила, что просто очередная кладовка, в которой мне ничего не сможет пригодиться для уборки или готовки». Я потопталась возле корзин, а потом указала рукой на стену. «В таких штуках ничего не понимаю, и поэтому стараюсь не трогать. Мало ли что может произойти». Эйден взъерошил себе волосы, после чего хлопнул рукой по кристаллу, и в прачечной откуда-то возник легкий теплый ветерок. «Это артефакт, который используется для быстрой сушки и убирает следы носки, то есть постиранное не будет выглядеть мятым. Если нужно что-то постирать, то следует набрать в чан воды, кинуть на дно вот эти два кристалла, а затем опустить то, что нужно постирать. Единственное, нельзя одновременно брать вещи разных цветов, иначе все станет одного оттенка, самого яркого, потому что один из этих артефактов настроен на насыщение и усиление красок». «Ух ты! Практически как дома. Бросил черный носок в цветное белье, получи серо-буро-малиновые вещи непередаваемого вида. А если он еще был шерстяным, то пиши пропало». «Ясно. Белое к белому, зеленое к зеленому». «Мне действительно нравится этот цвет, но Роур уже поднадоел своими шуточками на этот счет. Надеюсь, что от тебя подобного не услышу». Я развела руками. «Цвет как цвет, красивый и вам подходит. Думаю, что даже дополнительно характеризует с хорошей стороны». «Это как?» — совершенно искренне удивился Эйден, привалившись плечом к стене. «Вообще говорят, что каждый цвет несет какой-то смысл. Есть, конечно, исключения, но обычно зеленый цвет любят спокойные и уравновешенные люди. Если так подумать, то маги огня обычно очень импульсивны и взрывоопасны. Следовательно, вы сами, понимая эту сторону своей природной натуры, немного успокаиваете ее, уравновешивая до удобного вам уровня, то есть до состояния умиротворения с самим собой». И тут совершенно случайно вспомнился племянник, всегда упорно выбиравший зеленые футболки. А дети выбирают этот цвет, когда чувствуют, что им не хватает материнской любви или ласки. «Я действительно очень любил свою мать, и мне ее до сих пор не хватает. Она умерла, когда я был подростком, и только поступил в академию». Раздался тихий, даже немного приглушенный голос Эйдена. Не хотел уезжать, чтобы не оставлять ее одну, но она настояла. «Отец нас бросил ради другой женщины. Даже не так. Просто в один прекрасный день принес бумаги на развод, а потом уехал к новой семье. Я слышал, что у него родилось двое сыновей и дочь, но видеть ни его, ни их не желаю. Так что в чем-то ты права». «Простите, я не хотела». «Ничего, Лара, ты не могла знать. А другие цвета что означают?» «Синий — достоинство, порядок, мудрость, но еще и подавление, в смысле разрушения. Красный — жизненную силу, страсть, властность, возможную агрессию. Желтый достаточно неоднозначен, потому что вроде и теплый, побуждает к активности и переменам, но может ассоциироваться с неприятностями, изменами и предательством. Фиолетовый — одиночество, иногда тоску, плюс ко всему от него веет загадочностью и таинственностью. Но люди, предпочитающие его, зачастую оказываются тиранами. Черный — стремление закрыться от окружающего мира. Серый — замкнутость, усталость, желание обрести покой. Коричневый — домашнее тепло, уют, надежность, устойчивость во всем. «А какой у тебя любимый цвет, Лара?» Я пожала плечами. «Не знаю, как-то не приходилось особо выбирать. Мне действительно и в этой жизни, и в прошлой как-то не приходилось особо заморачиваться с выбором одежды. Что нализала, было при этом комфортным и немарким, то и покупала. Разве что старалась футболки и майки брать разных цветов, чтобы менять под настроение. Но так, чтобы преобладал какой-то один цвет, не было». Лицо Эйдена в какой-то момент снова приобрело задумчивый вид. Только спустя несколько минут он грустно хмыкнул. «Интересные все-таки люди, эти просящие». Разные встречались, даже со слепым алхимиком и бывшим профессором философии удалось пообщаться. На улице может оказаться каждый, и не всегда сотворив что-то ужасное или потеряв все из-за долгов. Иногда просто достаточно оказаться неугодным. Из-за своей болезни, немощности или просто лишним в своей семье. Мне действительно повезло пообщаться с разными просящими, когда выполняла поручение короля. Поэтому история деда Ганро, которого выставила из дома родная дочь, была не самой душещипательной. А тех двоих я упомянула со спокойной душой, мысленно попросив прощения за свою полуправду. Так получилось, что незадолго до моего похищения оба умерли, один от старости, а второй по причине болезни. Из прачечной мы вышли с Эйденом молча, думая каждый о своем.